Телевизионный канал Fox News. Программа Роба О'Райана «Час горячих новостей». О'Райан. Предполагалось, что все закончилось, генерал Лансинг. Эпидемия очистила подземные туннели. Так мы думали. Нам говорили, что Хэдди разделили судьбу почтовых голубей. Вымерли. Исчезли. После подземной эпидемии, случившейся 10 лет назад, правительство Соединенных Штатов дало нашим гражданам зеленый свет. В настоящее время более 1 300 000 американских первопроходцев осваивают субтеру от Атлантических впадин до Тихоокеанской чаши. Мы считали недра Земли безопасными. Оказалось, что это не так. Теперь стало ясно, Хейдлы целые и невредимы. У вас есть объяснение? Генерал. Возможно, какая-то группа пережила эпидемию в изолированной части системы туннелей. Возможно, кто-то из них в это время находился на поверхности, и теперь они организуются. О'Райан, вы имеете в виду спящие ячейки? Эти существа давно внедрились в наши города, в наше общество и просто ждали? Генерал. Мы пока не знаем. Но я скажу вот что. За последние 10 лет американцы стали самодовольными. Эпидемия дала людям ложное чувство безопасности. О'Райан. То есть мы все время должны быть начеку? Генерал. Таково солдатское правило, Роберт. Бдительность. О'Райан. И что дальше, сэр? Погоня по горячим следам? Специальные операции? Введение войск? Генерал. Всем известно, что 3 года назад предыдущая администрация подписала международный договор о субтере. Теперь, наконец, стали видны последствия этого шага. О'Райан. Не нужно обвинять меня, генерал. В свое время я называл договор ошибкой. Но люди видят лишь то, что хотят видеть. Нам преподносили этот документ как начало новой утопии. Вечный мир на Земле. А дьявол, как всегда, в деталях. Запрет аннексии и милитаризации подземных территорий — это потрясающе и очень благородно. А теперь мы обнаружили, что связаны по рукам и ногам. Мы, американский гигант, международной организации, которая всегда была враждебна нашим интересам. Генерал. У меня связаны руки. Больше мне нечего сказать. О'Райан. Возмутительно. Правда. Это безумие, генерал. Массовые убийства на земле Соединенных Штатов Америки. Тысячи детей, похищенные из собственных домов. И мы должны сидеть сложа руки и просить разрешения себя защитить? Генерал. Договор, Роберт. О'Райан. От этого тошнит, генерал. Хорошо, хватит пока об этом. Позвольте представить еще одного гостя, профессора Александру фон Шаде, эксперта по цивилизации и культуре Хейдлов. Она присоединяется к нам из студии в Сан-Франциско, где находится возглавляемый ею Институт изучения человека. Добро пожаловать на борт. Фон Шаде. Спасибо. О'Райан. Итак, они живы, доктор фон Шаде. Как ученые, занимающиеся вымершей, мы так думали, расой, вы должны быть очень взволнованы. Фон Шаде. Взволнован? Этой ночью произошла ужасная трагедия. О'Райан. По вине ваших Хейдлов. Фон Шаде. Они не мои, мистер О'Райан. До вчерашнего вечера мы не предполагали, что кто-то из них выжил. О'Райан. Не секрет, что вы их защищаете. Фон Шаде. Я изучаю остатки их цивилизации. Лингвистические, археологические и культурные. О'Райан. Вы известный специалист в данной области. Давно занимаетесь Хейдлами. Можете сказать, что ждет похищенных детей? Фон Шаде. Только предположить. Сначала будет шок. Похищение, долгие странствия по туннелям, внезапное перемещение в вечную ночь, изменение рациона, тоска по дому. Все эти и другие факторы вызовут стресс. В первые дни и недели им придется столкнуться с огромными трудностями. О'Райан, трудностями? По-вашему, это похоже на путешествие за границу? Фон Шаде. Похитители сделают все, чтобы дети выжили. Обеспечат лучшей едой и уходом, насколько возможно. Будут оберегать от опасностей, которые могут встретиться на пути. Вы должны знать, что Хейдлы ценят наших детей. О'Райан, особенно девочек, для размножения. Фон Шаде. По какой-то причине у Homo Hadalis возникли трудности с воспроизводством себе подобных. Они научились преодолевать межвидовой барьер и создавать гибриды, чтобы выжить. Это случилось так давно, что превратилось в культурный инстинкт. Орайн, культурный инстинкт? Профессор, в ваших устах это вновь звучит легко, безобидно и разумно. Фон Шаде. Разумно, да, но не безобидно и совсем не легко для пленников и их семей. Орайн, что все-таки происходит? Хейдлы пытаются восстановить свою численность? Фон Шаде. Не знаю. Вполне возможно. Орайн. Тогда почему они не похищали людей в других странах? Почему только в Америке? Фон Шаде. Я тоже теряюсь в догадках. Похоже на политическое заявление, террористический акт. Орайн. Но это человекоподобные существа или демоны? Фон Шаде. Оглядываясь назад, я могу сказать. Нам вообще не следовало спускаться под землю. Обнаружив, что ад существует, что он обитаем, мы должны были огородить его, отойти подальше и хорошенько подумать, прежде чем идти на контакт. А мы бросились туда, сломя голову, убили обитателей подземного мира, уничтожили какой-то разновидностью биологического оружия. Орайн, вы упорно придерживаетесь своей конспирологической теории. Нет никаких доказательств искусственных причин эпидемии. Фон Шаде. Я видела капсулы. Орайн. Доказано, что это была имитация. Фон Шаде. Мы нарушили хрупкое равновесие. До той поры у нас с ними было что-то вроде мирного договора. Чудовища по большей части оставались внизу. Мы, за исключением некоторых литературных героев, таких как Одиссей, Эней или Данте, на поверхности. А потом оказалось, что племенам Хейдлов просто некуда идти. Возможно, они пытаются вернуть прежнее равновесие. Они там, мы тут. Орайн, устроив кровавую баню по всей Америке. Фон Шаде, мы уничтожили их, в том числе детей. Лишили будущего целый народ. Вот как это выглядит. Орайн, значит, око за око. Вы считаете, что Америке по делам? Фон Шаде, конечно, нет. Орайн, все равно, как аукнется, так и откликнется. Фон Шаде. Мы должны предвидеть последствия своих действий. Орайн. И все-таки почему Америка? Почему не Китай, Франция или Арабские Эмираты? Фон Шаде. Возможно, они считают, что Америка ответственна за геноцид, и это их месть. А вообще, как мне кажется, Хейдлы хотят, чтобы их оставили в покое. Экран делится на две части, и мы видим сидящего рядом с Орайном генерала Лансинга. Он в ярости. Лицо его подергивается. Генерал с трудом сдерживает себя. Орайн. Вы утверждаете, мадам фон Шаде, что Хейдлы дали людям цивилизацию. По вашим словам, они познакомили человечество с пирамидами, сельским хозяйством и поэзией. Без них мы до сих пор были бы обезьянами, живущими среди болот. Фон Шаде. От фактов никуда не денешься. Нас обучали. Мы унаследовали цивилизацию. Орайн. Цивилизацию? Речь идет о существах, которые питались нами, использовали нас как рабов и домашний скот. Они похитили наших детей, а вы упорно продолжаете очеловечивать их. Фон Шаде. Это они очеловечили нас. Такова моя точка зрения. Орайн. А теперь давайте посмотрим репортаж с одного из мест, где минувшей ночью произошли убийства. Попробуем посмотреть, насколько гуманны эти существа. Хочу предупредить родителей. То, что мы покажем, не предназначено для детских глаз. На экране мелькают кадры с очередного места ночной бойни. На рекламном щите у дороги видна надпись «Дом ужасов. Спасение через ужас». На самом деле дом представляет собой старый цирк Шапито, прилепившийся к склону холма. Задняя часть тента частично обрушилась, открыв вход в шахту с ржавой металлической дверью, раскачивавшейся на одной петле. Орайн, мы получили эти кадры от одного из наших корреспондентов в Колорадо-Спрингс. Это было что-то вроде дома с привидениями для старшеклассников. К несчастью, аттракцион располагался рядом с заброшенным золотым рудником. Камера уводит нас внутрь. Яркое солнце Колорадо, такое мягкое ранним утром, проникает сквозь забрызганные кровью брезентовые стены. На полу разбросаны обломки страшилок. Библия, выкрашенная в красный цвет, пластмассовая кукла. В воздухе висит, покачиваясь, кузов автомобиля. Орайн. За два ужасных часа 23 подростка были похищены и уведены в шахту. Но сначала диверсионная группа убила всех взрослых, а также тех, кто оказывал сопротивление. На экране появляются тела с бирками, но еще не убранные в мешки. Мертвый мужчина, казалось, сам удивляется своему состоянию. Полностью обнаженный, он лежит навзничь, его тело изувечено. На бедрах одинаковые раны, длинные и глубокие, обнажающие красные мышцы. Камера показывает его лицо. Глаза вырваны, а вместо них камни. Именно они придают трупу удивленный вид. Орайн. Тела изувечены. Некоторые люди скальпированы и кастрированы. Пятеро обезглавлены. Мясо срезано. Большинство убитых — мужчины. Бедра вспороты, вместо глаз — галька. Несколько молодых и сильных, вероятно, спортсмены. Именно они обезглавлены и кастрированы. Грудная клетка разорвана. Ребра поломаны. Камера скользит дальше. В задней части шапито мы видим женщину. Уже мертвую, ее посадили вертикально. Очень крупная женщина. Ее тучность почему-то выглядит еще более неприличной, чем нагота. Она сидит, изнемогая под грудой собственной плоти. Камера задерживается на гигантской груди. Каждая грудь украшена алой ленточкой, свернутой спиралью и заканчивающейся у соска. Они не вспороли ей бедра, а просто раздвинули толстые ноги и положили на землю между ними яблоко в карамели, традиционное угощение на Хэллоуин. Справа и слева от женщины расставлены отрезанные головы, все пять. С галькой вместо глаз они похожи на злых комнатных собачек. С обеих рук женщины свисают какие-то куски мяса. Орайн. Видите, как они издевались над этой женщиной? Посадили ее, словно манекен или куклу. Видеофильм заканчивается. На экране появляется Орайн, сидящий за столом напротив генерала. Орайн. Итак, профессор, вы еще сравниваете этих существ с людьми? Фон Шаде. Это факт. Хейдлы — потомки Homo erectus. Мы две разные ветви одного родового дерева или куста. Они гораздо более развиты, чем те, кого мы сегодня называем людьми. Ошибочно считать их обезьянами или демонами. На пике своего развития Homo erectus имел больший объем черепа, чем современный Homo sapiens. Скорее всего, именно erectus приручил огонь, а потом стал создавать империи за десятки тысяч лет до наших. Орайн, значит, я чего-то не понимаю. В представленных нам кадрах вы видели свидетельство человеческого поведения? Генерал Лансинг. «Дикие звери! Демоны!» Фон Шаде. «Они потратили время и пошли на риск, чтобы проделать с телами все, что мы видели. Гораздо проще и безопаснее просто скрыться вместе с пленниками. Они задержались, чтобы отдать дань уважения мертвым. Орайн. И скромсать их, спороть, вырвать сердца, отрезать головы. И это называется данью уважения!» Фон Шаде. «Взгляните на раны на бедрах. Это что-то вроде подписи. Знак клана или племени, которому принадлежит воин. Другой клан оставляет надрез на бицепсе или животе. Они ставят метку на враге, чтобы остальные знали. Но раны служат еще для одной цели. Они раскрывают тело для возрождения». Орайн. «Возрождение? Звучит немного странно. Может, вы объясните для тех, кто живет не в Сан-Франциско, профессор?» Фон Шаде. Через эти раны душа может выйти, чтобы продолжить свой путь и родиться вновь. Они в это верят. Кроме того, раны позволяют телу начать собственный путь. Обнажая спрятанную плоть, раны впускают в тело насекомых и животных, которые помогают вернуть этих людей в священную землю. Орайн, а глаза? Хейдлы вырвали у всех глаза. Как вы это объясните? Фон Шаде. Глаза заменили камнями, чтобы дать им вечное зрение. Сердца вырвали, чтобы съесть. Сердца берутся у самых храбрых бойцов, чтобы их смелость смогла возродиться. Орайн. А бедная женщина? Фон Шаде. Наверное, ее приняли за местное божество, богиню плодородия. Скорее всего, они приняли посещение людьми Дома ужасов за ритуал поклонения. Думаю, Хейдлы попытались взять ее с собой и убили, когда она отказалась. Орайн. А потом изувечили. Фон Шаде. Я не видела на ней ни царапины. Орайн. Послушайте, они надругались над ней, оскорбили ее плоть, и кто знает, что еще. Фон Шаде. Они испытывали священный трепет перед ее телом. Пойди, женщина, с ними, Хейдлы поклонялись бы ей. Орайн, дайте мне запись. На экране вновь появляется мертвая женщина. Это называется поклонением. Они ее оскорбили, превратили в чучело. Фон Шаде. Они превратили ее в богиню. Посмотрите на нее. Большие груди, большой живот, гигантские бедра и ягодицы. Антропологи называют ее состояние стеатопигия. Даже в 20 веке африканские племена высоко ценили таких женщин. Нам всем знакомы артефакты каменного века. У женщины форма доисторической Венеры. Изобилие, плодовитость и питание — все в одном флаконе. Эта женщина занимала бы среди них высокое положение. Орайн, речь идет об убийстве, похищении детей и изнасиловании. Фон Шаде, с нашей точки зрения, да. Орайн, значит, теперь у этих существ появилась перспектива? Фон Шаде, для них это вопрос выживания, конкуренция за ресурсы, если хотите. Они не делают различия между нами и ними. На их взгляд, все мы являемся частью одного великого цикла. Генерал, ради всего святого, женщина, на чьей вы стороне? Фон Шаде, Хейдлы не мыслят в категориях сторон, генерал. Вы должны это понять. Они не демоны, наказывающие нас за грехи, хотя действительно считают нас ужасными грешниками, нечистыми. Генерал, получается, во всем виноваты мы. Фон Шаде, я этого не говорила. Просто хочу сказать, что Хейдлы ненавидят нас не больше, чем хищник ненавидит свою добычу. Генерал, значит, вы признаете, что они животные? Фон Шаде, как и все мы. Генерал, вы понимаете, что я имею в виду? Фон Шаде, они совершили чудовищную жестокость, но на протяжении многих столетий мы поступали точно так же. Фрагменты исторических записей, которые нам удалось перевести, описывают нас, людей, живущих на поверхности, как дьяволов, зверей и варваров. По крайней мере, Хейдлы не хотели нас уничтожить, только выбраковывали скот, как назвал нас мистер Урайн. Они никогда не пытались убить всех людей. Именно мы виновны в геноциде. Так называемая эпидемия — это массовое убийство, дело рук человека. Его спланировал американский агент или агенты, или американская экспедиция. Генерал, вы прекрасно знаете, что это китайская пропаганда. Конгресс провел расследование, отчет опубликован. Случилась природная катастрофа. Фон Шаде, а вот это уже американская пропаганда. Американские колонисты были эвакуированы непосредственно перед началом эпидемии. Вирус доставлялся в капсулах с маркировкой армии США. Разумеется, никто не рассчитывал, что капсулы найдут. Однако время от времени на них натыкаются колонисты или шахтеры. У нас хранится несколько штук. Генерал, что это с вами, люди? Фон Шаде, люди? Генерал, нам известно, кто вы. Фон Шаде, незаконная прослушка — скользкое дело, генерал, если вы это имеете в виду. Генерал, слава богу, вас таких немного. Хотя меня удивляет, почему вы вообще существуете? Только благодаря первой поправке Конституции и доброй воле американского народа ваш институт еще не закрыли. Фон Шаде. Сэр, я не... просто не знаю, что сказать. Надеюсь, вы не призываете к насилию над теми, кто с вами не согласен. Всем нам нужно проявлять осторожность в выборе слов, особенно в такое время и на публике. Мы переживаем национальный кризис. Наступили опасные времена. Генерал. Времена для патриотов, мадам, а не для тех, кто оправдывает врага. Фон Шаде. Генерал? Орайн. Вы же мать, профессор Фон Шаде, если я не ошибаюсь. Фон Шаде. Была. Орайн. Была? Фон Шаде. Она умерла. Орайн. Простите. Фон Шаде. Прошло уже много лет. Вирус, принесенный из-под земли. Орайн. Разве это не ранит вас, как мать? Что бы вы чувствовали, если бы в вашем доме вчера произошло нечто подобное? Фон Шаде. Уверена, то же самое, что и вы. Орайн. Отчаяние? Неистовство? Готовность умереть? Фон Шаде. Да. Орайн. Тем не менее, вы защищаете этих зверей-хейдлов. Фон Шаде. Хейдлы нуждаются в нас. Вот что я хотела сказать. И когда-нибудь мы будем нуждаться в них. Они были нашими Адамом и Евой. Они вывели нас из дикости и привели к цивилизации. Главный враг теперь — страх. Но мир все же возможен. Орайн, а как насчет пропавших детей? Фон Шаде. Не понимаю. Орайн, это несложный вопрос. Дети, что вы скажете о них? Фон Шаде. Я сделаю все возможное, чтобы помочь вернуть их. Орайн, говорите все возможное? Фон Шаде. Именно так. Орайн и генерал переглянулись, словно знали какой-то секрет. Потом Орайн, по бульдожье оскалившись, его фирменная улыбка, повернулся к камере. «Орайн, спасибо, что уделили нам время, доктор фон Шаде. А теперь мой следующий гость».